20 мая 1939 года. Сегодня день моей свадьбы. Бледно-желтое платье лежит на стуле рядом с кроватью. Сплошные воланы и складочки. Мама постаралась, чтобы спрятать мое пузо. И этот день, и свадьба. Все как будто понарошку. Тебе интересно знать, что я чувствую? Что тебе сказать, милый? Я смирилась. Да, не так я себе представляла этот день. Но, видно, сказочное платье с цехинами и принц на белом коне не для меня. И жили они долго и счастливо тоже. Каждый раз, думая о тебе, я задаю себе вопрос. Может быть, я должна ревновать тебя к твоему благополучию? Злиться, что ты там, а я здесь? Но нет. Ничего такого я не испытываю. Наоборот, я рада, что тебе ничего не угрожает. И что я помогла тебе спастись. Почему-то именно эта мысль дает мне силы пережить этот день. Просто раньше я спасала тебя, а теперь делаю то же самое для нашего ребенка. Так что пока я следую их абсурдному плану и надеюсь на чудо. Зал в отеле «Заксенхоф» на Йоханнесплаце украшен фиалками вперемешку с веточками белой гипсофилы и выглядит празднично и светло. Деревянные стулья с кремовой обивкой расставлены рядами так, чтобы немногочисленные гости могли наблюдать церемонию заключения нашего брака. В дальнем конце комнаты длинный стол, нагруженный всевозможными закусками. После бракосочетания будет прием. Томас сегодня хорош как никогда. Нарядный, в новом светло-коричневом костюме, с узорчатым галстуком. Волосы расчесаны на пробор, улыбка от уха до уха, в глазах бравада. Но просто мальчишка, который получил в школе первый приз. «Какая ты!» Он умолкает и, взяв меня за руки, скользит взглядом по моему лицу, груди, снова возвращается к лицу и, наконец, добавляет «Сияющая». Потом поднимает мою руку к губам и подмигивает. У меня тут же сводит живот. «Хэти, ты еще помнишь мою мать?» спрашивает Томас, подводя меня к ней. Передо мной высокая женщина, широкая в кости, с коротко стриженными сидеющими волосами. Темно-синее платье болтается на ней, как на вешалке, и кажется, что им обоим неловко, и платью, и его владелице. Взгляд жесткий, решительный. Иначе и быть не могло. Ведь что, как не твердость характера, помогло ей поднять семерых детей, оставшихся без отца? «Очень рада вас видеть». Я пробую улыбнуться, но ледяное выражение ее лица отбивает у меня всякую охоту любезничать. Я оглядываюсь на Томаса. Он ведь ни разу не приглашал меня к себе домой в качестве своей невесты. Видимо, это была ошибка. Наверное, я сама должна была настоять, но была слишком занята своими проблемами все это время. «Ну что вам сказать?» Она меряет меня взглядом с головы до ног. «Брак — дело серьезное, вот что», — продолжает она. «Дети, ответственность». «Да, и мы к этому готовы, правда, Томас?» Я крепко беру его за руку. «Конечно», — тут же соглашается он. «Я же говорил тебе, мама, Хэтти станет прекрасной женой и матерью моих детей. У нее к этому природная предрасположенность». Женщина передо мной издает какой-то звук. То ли фыркает, то ли кашляет. «Жизнь у тебя теперь будет не та, к которой ты привыкла». Она прищуривается. «Ни тебе горничных, ни кухарок, да и нянек тоже не будет. Все сама. Ночью ребенок хнычет, то у него зубки режутся, то хворь какая приключится. Ты к нему встань, да не один раз. А утром подай мужу завтрак. Днем вымой полы, застели постели, одежду постирай, еды купи. Да еще и без денег, если вдруг окажется, что твой муж любит пиво». Она умолкает, чтобы перевести дух после длинной тирады. Короче, романтики в браке не место. От ее горьких слов я съеживаюсь, а Томас, заметив это, обнимает меня за плечи. «Я не позволю, чтобы Хэтти жила так. Она знает, я человек с амбициями. А еще она знает, что та жизнь, о которой ты говоришь, осталась в прошлом. В новом германском рейхе все будет иначе». «Ха! Так-то вы все думаете, глупые. Молодые всегда считают, что смогут изменить мир к лучшему». Она горько смеется. «Только у них никогда ничего не выходит. И вы тоже не станете исключением. Наобещали вам 3 короба, а вы и купились». У Томаса начинают ходить желваки. «Не забывай, с кем ты говоришь». «Да я помню, Томас». Она смотрит на него в упор. «Думаешь, такое забывается? Это вы двое украли у меня мужа и отправили его на верную смерть». «Замолчи!» Я тебя предупреждал. Зря я вообще позволил тебе прийти. И он тычет ей в лицо растопыренными пальцами так, что она невольно отступает. Еще слово скажешь, и за ним пойдешь, оглянуться не успеешь. И он, схватив меня за локоть, оттаскивает от матери подальше. Прости, я потому и не хотел, чтобы вы встречались, что надеялся защитить тебя от ее злобной глупости. Старая корова. Томас, не надо так говорить о матери. Ее чувства можно понять? Нет, она благодарить меня должна. Отец был предателем, и ей по-хорошему надо было отказаться от этого ублюдка. Но она не отказывается, не хочет. Выгоды своей не понимает. А, ладно. Что о ней сейчас говорить? Лицо у него красное, и слова он произносит, как будто плюет сквозь зубы. Как она посмела испортить нам день? Ничего она не испортила. Он смотрит на меня, и его взгляд становится мягче. Да, ты права. Ничего она не испортила и не может испортить. Сегодня один из самых счастливых дней моей жизни. А когда... Ну, ты понимаешь, когда ты и я сможем быть по-настоящему вместе... «На земле не будет человека счастливее меня!» Комната кружится перед моими глазами. «Я хочу присесть, Томас». Я опускаюсь на стул. Томас отходит поговорить с папой. Тот большой и неуклюжий стоит в самом углу зала с таким видом, словно предпочел бы сейчас оказаться где угодно, только не здесь. Мать Томаса уже повернулась к нам спиной и шепчет что-то на ухо самому высокому из его братьев. Дверь открывается, и входит Эрна. Ее, единственную не из нашей семьи, мне все же позволили пригласить в этот день. Так они боялись разглашения нашей маленькой семейной тайны. Приход Эрны радует меня больше, чем вид мороженого в жаркий день. Стоя на пороге, она торопливо обводит комнату взглядом, наконец видит меня, одиноко сидящую в сторонке, и сразу подходит. Волосы у Эрны заплетены в две длинные аккуратные косы, нос уже успел покрыться веснушками от солнца. «Как ты себя чувствуешь?» Она садится рядом и заглядывает мне в глаза. Я сглатываю. «Обо мне потом. Давай, пока никто не подошел, рассказывай. Что ты придумала? Какой нашла выход?» «Выход есть, я связалась с надежным другом». Она умолкает, лицо становится закрытым. «Все сложно, Хэтти, но мы над этим работаем». «Кто мы? И в чем именно сложность?» «Пока ничего определенного сказать не могу, но надеюсь, что новости скоро будут». «Но, Эрна, почти не осталось времени». Невидимая рука снова хватает меня за горло. «Через 2 недели я пойду в Берлин, якобы в школу для домохозяек, где пробуду до родов. Папа хочет сплавить меня поскорее из дому. Он просто видеть меня не может». «Ладно, ладно». Эрна приподнимает обе руки. «Мы стараемся изо всех сил». «Прости». «Пожалуйста, не плачь, хотя бы сегодня, Хэтти, послушай. Я приду тебя навестить через день-другой. Доверься мне, мы все устроим». «Герта», слышу я голос мамы, «пора». Она подходит к нам долго, возится с моим платьем, поправляет мою прическу. Немногочисленные гости занимают свои места. Томас выводит меня вперед, где нас уже ждет чиновник. Выражение лица у него значительное, строгое. Болтовня в зале стихает, и устанавливается тишина. Церемония начинается.